Ударная волна, что смела их, несла и крошечные фигурки легионеров. Тела перемещались в воздухе абсолютно неестественно, а летевшие за ними осколки металла падали будто в замедленной записи. Мертвецы из 40-го отделения еще не успели коснуться земли, а на восточную стену уже хлынули ксеновские солдаты. Едва уловимые, словно черные лоскуты ткани в полночных водах, они казались бесплотными духами, в отличие от их оружия. Зеленое пламя, скачками проносившееся по реальности, сбивало железных воинов с ног, окропляя камень дождем расплавленного керамита и адамантия. Легионеры реагировали слишком медленно, заторможенные навалившимся возрастом. «Огонь!» — приказал Дантиох. Его голос охрип. Вокруг расползались упадок и разруха, словно база долгие тысячелетия стояла заброшенной. Гладкий тесанный камень покрывался эрозийными бороздами. Металл ржавел и ломался, биение механического сердца крепости запиналось, и отовсюду звучали сигналы тревоги. Пока одна группировка хрудов наступала от ворот, другие штурмовали малые выходы на стены. «Враг проник на все уровни!» — спешно передал Павок Севастополь. «Определи численность!» — рявкнул Дантиох, силясь перекричать отрывистый вой темпорального оружия хрудов и ответный грохот болтеров. «Кузнец войны! Я не могу это сделать! Даже приблизительно! Их слишком много! Авгуры отказывают по всей области боя!» Дантиох выругался. Легионеры оказались на стене, как в западне. В горном склоне открывались служебные двери, но из них появлялись не космодесантники, а новые хруды. Тяжелые орудия железных воинов умолкали одно за другим, а сами бойцы слабели на глазах, изводимые тлетворным феноменом ксеносов. К тому моменту, когда чужаки добрались достаточно близко, чтобы пустить в ход свои отравленные когти, бойцы первой шеренги уже едва держались на ногах. Счет жертв неумолимо рос. Планету охватила новая, мощная судорога. Голги смучительно взвыл и стряхнул со своих пиков целые каменные пласты. «Нам не победить!» — внезапно вырвалось у Дантиоха. Железные войны опустили оружие. «К дозорной башне!» — отдал он новый приказ. «Здесь мы ничего не добьемся!» Космодесантники вновь сорвались с места. Их сабатоны тяжело стучали по каменной поверхности в такт с грохотом орудий, как роковой метроном, отмечавший каждый новый удар сердца, каждое мгновение жизни. Но хруды со своими энтропийными полями словно издевались над привычным течением времени. Крепость захлестывала смертоносное излучение, и легионеры старели прямо на бегу. Башенная дверь, врезанная в горный склон, находилась всего-то в конце стены и во многих веках пути. Хриплое дыхание Дантиоха отдавало присвистом внутри шлема. Толчки переросли в полноценное землетрясение, обрушив стену за спинами воинов. На равнине хруды-солдаты пересекли рубеж, где их мигрирующие сородичи исчезали под землей и своим приближением постоянно усиливали темпоральное буйство. Космические десантники спотыкались и падали, ломая ослабевшие кости и разбивая на куски проржавевшие доспехи. Кто-то из легионеров в арьергарде еще отчаянно пытался бороться, но все их усилия пошли прахом, когда время начало буквально перескакивать мгновение, отчего фрагменты будущего стали вторгаться в настоящее. Дантиох больше не бежал, кузнец войны замер в смятении. «Нам не победить!» — повторил он. И вновь сорвался с места. до входа было уже рукой подать. Он потянулся к ней, но внезапно обнаружил себя вскакивающим с кровати под визг сирен, вырвавший его из дремоты. «Привратник! Отчет!» Барабба смотнул головой, отгоняя прошлое, и сосредоточился на настоящем, двери дозорной башни. Потоки времени увлекали его, словно бушующий океан, что затягивает на глубину, откуда уже не выплыть. И ведь это не иллюзия, все происходит на самом деле, и железные войны вокруг него исчезают из бытия в таком же круговороте истерзанного пространства и времени. Они гибли десятками. Дантюх врезался в дверь. Панель запирающего механизма сбивчиво мигала. Железный воин легнул ее, изъеденную местами до дыр поверхность, и занес было ногу для второго удара. Но в этот момент силы оставили его, и ступня лишь скользнула по металлу. Сами укрепления звенели от пронзительного, леденящего кровь визга исчадий преисподней, по звуку почти неотличимого от залпов их оружия. «Мелта!» — сквозь сильную одышку потребовал кузнец войны. Он был измотан до предела, а вопли хрудов звучали все ближе. Кто-то сунул в протянутую руку термальный заряд. Дантиох припечатал его к двери и отошел. Со взрывом ощущение временного сдвига усилилось еще больше. На мгновение Барабас утратил понимание того, где находится, швыряемый взад-вперед по течению собственной жизни. Ласковое прикосновение холодного ветра заставляет вздрогнуть. Земля у босых ног круто ныряет в глубокую долину, а на дальней стороне ущелья в тумане виднеются очертания горы. У него мальчишеские руки, на теле только грубая рубаха. Снизу доносится жалостное блеяние. На уступе застряла молоденькая козочка. Сбитый с толку, он трясет головой, прогоняя мельтешащие перед глазами картины войны и образы чудовищ, и ловко пускается вниз по склону. Чтобы спасти животное, он должен спешить, иначе отец разозлится. «Да, Антиох!» — слышит он голос. «Кузнец войны!» Видение развеялось. Перед ним стоял Востополь. «Я был на Олимпии!» — выдавил из себя Барабас и заглянул в лицо собрата. «Ты состарился?» «Как и все мы! Что нам делать? Какие будут приказы?» Не весь как, Барабас оказался уже внутри башни, высокого бастиона, управляющего центра крепости. Большинство здешних машин безнадежно сгорело, но технодесантник Товар с методичностью ученого в своей лаборатории пытался восстановить все, что мог. Толстая пластальная дверь превратилась в дырявый кусок металлолома. Железные воины заняли позиции у проема и высовывались из укрытий, чтобы пустить очередь в надвигающихся по лестнице тварей. Хрудам предшествовала волна убийственного холода, сменявшегося невыносимым жаром, и внутри их смертоносных энтропийных полей даже камень начинал болезненно скрипеть. «Они метят в кузнеца войны!» — зарычал Золан. — Хотят извести его старостью! — Брат! — окликнул Востополь. Лицо воина огрубело от морщин, которых не было еще утром. — Снова идут! — крикнул сержант. Дантиох сбросил оцепенение от приступа помутнения и мысленной командой включил аварийный маячок в доспехе. Крошечное устройство отправила сигнал железному стражу, его флагману на орбите Галгиса. Теперь, в течение нескольких секунд, за выжившими должны прибыть поднятые по тревоге грозовые птицы. «Мы покидаем крепость!» — — объявил Дантиох. — Завалите дверь! Обратно мы не вернемся! Золан кивнул и подозвал к себе подрывную команду. Пока товарищи гибли, прикрывая их огнем, легионеры размещали заряды, которые автоматически закреплялись на камне самоврезающимися болтами. «Назад! Назад!» — закричал сержант. Визжащие солдаты-ксеносы запустили в проем длинные, изворотливые руки и рванули на себя, сбив с ног одного из защитников. Золан схватил боевого брата за руку в надежде удержать, но тщетно. Здорового железного воина не смогла бы побороть и целая толпа хрудов, но энтропийные поля высасывали из легионеров все силы, и свою жертву твари все-таки утянули на смерть. «Взрывай!» — приказал Дантиох. В помещение брызнули скальные обломки, куски размером с кулак забарабанили по доспехам космодесантников, а крошка и клубящаяся пыль присыпали сверху груду камней, перекрывавшую вход в зал управления. «Здесь все тоже надо уничтожить! Не оставим им ничего!» — сказал Барабас, указывая на еще работавшие системы. Он открыл вокс-канал, глядя, как его измученные подчиненные ковыляют с места на место, раскладывая взрывчатку. Их осталось всего 9. «Легионеры 14-й гранд-роты! Говорит ваш кузнец войны! Железо, которое не гнется, обречено сломаться! Мы отступаем! Все, кто может, пробирайтесь к посадочной площадке! Железо внутри! Железо снаружи!» Как же мало голосов ему ответило! Железные войны скрылись в облаке каменной пыли и огня. Двигатели грозовой птицы ревели, поднимая машину в небо. На экранах перед Дантиохом расстилалась удаляющаяся планета. Хруды нескончаемым потоком высыпали на равнины и исчезали в земле, уходя к своей таинственной цели. Войны чужаков заполонили стены, а их пушки продолжали молотить по крепости. На ракрите посадочной площадки лежали мертвые железные воины. Многие умерли прямо на бегу, когда их тела окончательно сдались. С других участков базы взлетало еще несколько грозовых птиц, унося немногих выживших. Из центра управления лишь четверым удалось добраться до спасительного челнока. Больше на призывы никто не ответил. Товар сидел, бессильно прислонившись к переборке, и тяжело с присвистом дышал. Востополь выглядел немногим лучше. Больше всех досталось Золану. Сержант бился до самого конца, и лишь когда он оказался в чреве грозовой птицы, ноги подвели его. Он рухнул прямо на закрывающуюся аппарель и больше не шевелился. Барабас сорвал шлем с головы Золана и теперь сидел рядом, держа друга за руку. Вдалеке от хрудов разум Дантиоха немного прояснился, и сильнее всей чудовищной тяжести приобретенных лет его голову клонил вниз стыд. Он потерпел неудачу. «Приготовить варп-двигатели к экстренному прыжку!» Кузнец войны охрипшим голосом вызвал корабли на орбите. «Мы отступаем!» Золан чуть сильнее сжал его руку. На лице, которое от старости перестало напоминать человеческое, приоткрылись слезящиеся глаза. «Ты сделал все, что мог! Даже владыка Пертураба не удержал бы крепость!» — прошептал он. «Ты был прав, мой друг! Нам следовало уходить гораздо раньше!» «Никто не вправе винить тебя, Дантиох!» Голова Золана упала на бок. Говорил он слабо и едва разборчиво, словно во сне. «Отступать! Не в нашей натуре!» Догматизм не означает мудрость. Попробуй объяснить это нашему примарху. Сохшимися губами Золан изобразил подобие улыбки. Веки вновь опустились на его глаза. Барабас наклонился к уху брата и прошептал: «Из железа рождается сила, из силы рождается воля, из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести куется железо. Такова наша нерушимая литания. И да будет так во веки веков!» С этими словами сержант испустил последний вздох. На визоре шлема Дантиоха оставалось 4 идентификационные руны. Та, что принадлежала Золану, с траурным звоном мигнула и погасла. Стих и шум от прохождения плотных слоев атмосферы. Грозовая птица вырвалась из хилой гравитационной хватки Голгиса. Тишина космоса подарила Дантиоху короткую передышку от войны, в которой невозможно было победить. А впереди его ждала встреча с Пертурабо.